На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели, так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером. Да. Немногое мы узнали, — проговорил Комов. Даже шерсти клок оказался никудышным. Ох-ох-ох-охонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел. Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка, но я взглянул на хронометр, до конца передачи оставалось еще минут 10. Комов шуршал и возился у меня за спиной, потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы. — Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи. Я прочел радиограмму. Р-2, Комов, база. Горбовскому. Копия, центр, Бадеру. Направляется вам запись с передатчика типа ТГ-носитель «Малыш». Запись велась с 13:46 по 17:02. БВ. Прервано вследствие случайного включения лампы вспышки по моей небрежности. Ситуация на настоящий момент неопределенная. Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой, нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку, но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил, потому ли что пожалел Майку, сомнительно, или устыдился своей резкости, более похоже на правду, или потому что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились. — Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять, а с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола в самом деле? Что она маленькая? В куклу она тут играть решила. Автомат звякнул и выключился. Я взялся за радиограмму, вошел в Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще. — А салат? — огорченно спросил Вандерхузе. Я покачал головой и сказал в спину Комову. — У меня все закончено. Можно быть свободным? — Да, — ответил Комов, не оборачиваясь. — Из корабля не выходить. В коридоре Вандерхузе сообщил мне: «Майка обедает». «Истеричка», — сказал я со злостью. «Напротив, я бы сказал, что она спокойна и довольна, и никаких следов раскаяния».